Когда красное солнце сгорело дотла в океане, когда же море проснется, когда мы ждать устали. Сижу на берегу, думаю, курю на неудачи и удачи. Смотрю, меня не изменить, вы не дождетесь лести. Я такой, какой я есть. Стану разбегусь, вот моя волна. Скажет не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить, осуществить. Стану разбегусь, вот моя волна. Скажет не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить, осуществить. Она уже не вернется, она теперь позади. Ее проводят чайки. Я хочу быть свободным, это не изменить. Даже не пытайтесь. Закат и красное солнце сгорело дотла в океане. Когда же море проснется, когда мы ждать устали. Стану разбегусь, вот моя волна. Скажет не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить, осуществить. Стану разбегусь, вот моя волна. Скажет не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить, осуществить. Смотри, какая волна. Я вижу. Ну что ты, братишка, готов? Сейчас, погоди, докурю. Иди лови ее, а я тебя на фотик поснимаю. Ну ладно, как говорится, ни пуха, ни пера. Черт. Давай, дружище, я тебя снимаю. Че, где гитара? Дай гитару. Дай гитару. Ну и песня про серфинг. Стану разбегусь, вот моя волна. Серфинг не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить. Мечту осуществить. Стану разбегусь, вот моя волна. Серфинг не игра, а лишь мечта. Всегда свободным быть, свободным быть. Из страны в страну я ищу волну. Я хочу мечту свою осуществить, осуществить.